Глава 26. Просыпалась я медленно, совершенно нехотя. Войти в новый день значило заново переживать свои потери, острая боль от которых никак не проходила, несмотря на дисциплинированные посещения психотерапевта и медикаментозную поддержку. Память вернулась ко мне, как обещали. Последствия не преминули настигнуть мою теперь по-настоящему больную голову. Волнообразно в течение нескольких дней я вспомнила всю свою жизнь с относительно сознательного возраста. Имена нянь, гувернанток, репетиторов, педагогов, множество дополнительных занятий, коими были заполнены мои дни едва ли не с рождения до последнего дня жизни отца. Часа жизни, минуты, почти секунды. Все случилось на моих глазах. Волна от взрыва прошла не через мое тело, а сквозь душу. В те мгновения я не думала, что должна была быть в том злосчастном автомобиле, что могла погибнуть, исчезнуть в небытие. Единственное, что билось в моем сердце, — невыносимая боль. Настолько острая, что перспектива смерти не пугала, скорее манила. Умереть мне не дал человек, чьему присутствию я давно перестала удивляться. Меня никогда досконально не посвящали в работу службы безопасности. Я знала в лицо и по именам телохранителей своего отца, собственного бодигарда, начальника службы безопасности лично и несколько человек, которые маячили где-то на периферии моего существования. Владимир — вот имя человека, спасшего меня в тот день. Он был сдержан, почти всегда находился в стороне, не входил в контакт с объектом охраны, то есть со мной. С отцом, я знала, он общался. Иногда казалось, что намного чаще, чем с начальником собственной службы безопасности. «Ты должна доверять Владимиру. Запомни это, Мара», — сказал однажды отец. Тогда я почему-то акцентировалась на том, что он назвал меня именем, которое на дух не переносил, Мара, а не на имени своего будущего спасителя. В день, вернее ночь, когда погиб отец, вопреки привычке проводить вечер дома, меня понесло в клуб вблизи Виа Монте Наполеоне, в бывшем палаццо Санта Версаче. Эксклюзивно, конфиденциально, изысканно и безопасно. Вход только и только членам клуба, никого постороннего. Знаменитые диджеи сводили музыку, вводя в экстаз золотую молодежь, к которой я относилась лишь наличием денег, не привычками. Алкоголь лился рекой. Пьяный угар поглощал все больше и больше людей, унося за грань рассудка. Я редко посещала подобные мероприятия. Чуралась их. Вообще любого общества, за очень редким исключением. Семья и пара приятельниц. Завтрак по вторникам в клубном заведении, воскресные бранчи, когда мачеха привозила Алию. Мой предел светских выходов. Голова кружилась от пары легких коктейлей. Я чувствовала опасность, объяснить которую не могла. Мне было известно о ситуации, сложившейся вокруг отца, о шантаже, угрозах жизни, о том, что все мы, включая Алию, находимся под ударом. Но я свято верила, что ничего серьезного не произойдет. У нас сотрудников службы безопасности больше, чем в некоторых странах у первых лиц. Проверялись все, от топ-менеджеров компаний, которыми я руководила, до рядовых сотрудников, курьеров, ежедневно доставляющих обеды в офис или домой. Еда и та подвергалась проверке, как и места, откуда она бралась, как и мелочи, на офлайн-покупки которых тратить время не стоит. Однажды служба безопасности изъяла из моей доставки любимый парфюм с нотами Петитгрейна. Последние пару лет я пользовалась линейкой с этим ароматом. Позже оказалось, там обнаружили яд, который пусть медленно, но гарантированно убил бы меня. А если бы вдохнула Алия, страшно представить. Через несколько дней Владимир, тот самый, кому я, по словам отца, должна безоговорочно доверять, принес мне флакон The Spirit of Dubai со словами, что все проверено, безопасно. И наверняка этот запах мне понравится больше изъятого селективного парфюма, чью доставку нужно ждать несколько недель. Оказался прав. Мне пришелся по вкусу аромат нового бренда из Объединенных Арабских Эмиратов. А еще я отметила, что сам Владимир пользуется этим же парфюмом. И этот факт пришелся мне по душе. Тепло от него стало. Иррационально, но задумываться я не стала. Тогда в клубе, среди хаоса собственных мыслей, ощущения и чувства надвигающейся опасности, сводящей с ума, несмотря на борьбу здравого смысла с паникой, я почувствовала знакомый запах, который на секунду вернул меня в реальность. «Ваш отец сейчас приедет за вами», — Услышала голос, который редко, очень редко слышала, но узнала мгновенно. И снова тепло разлилось по телу, как тогда, когда в моих руках оказался увесистый флакон подаренного парфюма. «Владимир, ваши вещи собраны, самолет ждет». «Где моя сестра?» — выхватила я мысль из вихря, который закружился в голове. «Со своей матерью. За ними выехали». Ободряюще ответил Владимир. Я кивнула в ответ. Мать Алии я не слишком любила. Амалия, по документам Вера Давыдкова, была не слишком-то умна, если не сказать тупа, как пробка. Но отец казался с ней довольным жизнью. К тому же она родила мою драгоценную бусинку, мою сестренку, а значит, автоматически становилась частью семьи Сафоновых, входила в клан. Неожиданно Владимир потянул меня на себя, развернул к себе лицом, окутав его моим нашим ароматом Петитгрейна. Обхватил руками талию, расслабленно опустил мне на ягодицы и впечатал в себя с заметной силой. «Да что вы...» — не договорила я. «Милый кулон». Тихо выдохнул он прямо в губы, так, что я почувствовала тепло своими губами, запах свежести, сладких пряностей, цитруса и чего-то, что идентифицировать не удалось. Позже я узнала, что это индивидуальный запах Мирона. Личного бестолкового челдона. Что бы ни случилось потом, навсегда моего. Рывком снял с меня дорогую вещицу, приобретенную мною совсем недавно. Кинул под ноги, наступил силой, а после быстро повел, вернее, потащил меня к выходу, крепко обнимая и придерживая, как любовник подвыпившую подружку. Остановился на площадке, куда подъезжали автомобили, исключительно премиум-класса. Изредка подходили члены клуба, некоторые скорее подползали. Подъехала и машина моего отца, ее я узнала сразу. Сделала было шаг в сторону авто, из окна которого выглядывала очередная девица моего отца. Чистотой нравов Сафин Дим никогда не мог похвастаться. Вот и сейчас факт наличия женщины в его объятиях, тогда как в аэропорту его будут ждать Амалия с дочерью, совершенно не удивил. Из машины вышел отец, раздраженно оттолкнул тонкую женскую руку, схватившую его за полу пиджака. «Тамара, ты поедешь с Владимиром. Так надо», — быстро сказал он. «Верь ему и ничего не бойся. Встретимся в самолете». Почудилось, что произнесенная не его инициатива, но анализировать времени не было. Позже я узнала. Решение принял Мироновский, взяв ответственность на себя. Изначально план был другой. Исследуя ему, я погибла бы рядом со своим отцом. «Ладно, спешно клюнула я в бритую щеку», с трудом гася раздражение от присутствия посторонних людей. Владимира, стоявшего рядом, не выпускающего меня из объятий, будто мы на самом деле влюбленная парочка. Валет Паркера, маячившего на приличном расстоянии, дабы не раздражать своим присутствием VIP-клиентов. И девицы, все-таки выбравшейся из автомобиля. Фантастическая некомпетенция для эскортницы уровня Сафина. В каком придорожном борделе ее подцепил отец? Через несколько минут я сидела на заднем сиденье комфортабельного седана. Рядом расположился Владимир, который давал короткие указания. Казалось, прямо в никуда, ни к кому. Рация, гарнитура, прослушка — нечто, в чем я не разбиралась. «Сворачивай!» — неожиданно гаркнул Владимир водителю. Тот резко повернул руль, направляя машину в узкий проулок. В это время автомобиль прошила горячая волна, пройдя не только сквозь металл, но и людей, находившихся в нем. На секунды меня оглушило грохотом, доносящимся отовсюду, даже из-под колес, и ослепило вспышкой. А после? Что было после, вспоминать я не могла. Нет, к своему ужасу помнила все в деталях. До мельчайших крупиц, до лацкана отцовского пиджака с пуговицей в цвет, который завис в воздухе, медленно обгорая со всех сторон, пока не опустился на темный асфальт, покрытый бликами от пожара. «Мара, не смотри!» — приказал Владимир, закрывая мне руками глаза и рот, в котором застрял безмолвный крик. Но я все равно успела увидеть полыхающее тело, отброшенное силой взрывной волны на несколько метров, часть тела. И это осталось тем, что я мечтала стереть из своей памяти навсегда, даже если для этого придется стать Марфой Петровой, уроженкой села Собчегур, чье наследство — небоснословные миллиарды, а пельменница — позница. Ручная мясорубка и сечка для рубки капусты. Жаль, что в возврат памяти не входила услуга частичной амнезии. Или помнишь все, или забываешь все. Забыть все я не могла себе позволить. У меня оставалась Алия, чью маму не успели спасти. А малышку выхватили в последний момент, не дав злоумышленникам использовать ее как средство шантажа. «Ты проснулась!» — услышала я детский голос, и тут же настойчивые пальчики начали открывать мне веки, требуя внимания. Алия до 4 лет росла билингвом. С отцом она чаще общалась на английском, жила в англоязычной среде, с мамой же говорила на русском. И русский она почти забыла, потому говорила сейчас на синглише, местном креольском на основе английского, в случае надобности на классическом английском, а с няней на малайском. Русский она понимала, но прикладывать усилия, чтобы запомнить родной язык, не хотела. Говорить же не могла совсем. В общем-то, я радовалась, что моя сестра — обычный ребенок. Избалованный, немного ленивый, считающий, что знание алфавита и счета в 4 года лишнее, ездила поважнее. Это лучше, чем моя тяга к знаниям едва ли не с пеленок. Отсутствие друзей и замкнутость. Проснулась, пришлось признаться мне. «Мы пойдем в бассейн!» — потребовала моя любимая крошка. «Пойдем», — согласилась я. «Завтрак нам принесут прямо к бассейну. Изысканно накроют стол, после приберут, ненавязчиво интересуясь, не желаем ли мы еще что-нибудь. Алия пожелает целый список, включая игрушки и сладости. Я лишь тишины и возможность работать. До 6 вечера я проведу за ноутбуком, не отрывая глаз от монитора, лишь изредка откликаясь на просьбу Алии. После мы вдвоем и штат бодигардов отправимся на прогулку по Сингапуру. Я обязательно сверну на детскую площадку, невзирая на недовольство нового начальника моей службы безопасности. А вечер мы проведем за просмотром очередной серии мультсериала. Завтра у нас с Алией назначена очередная встреча с психологом. Произошедшее сказалось на ее психике. Послезавтра парк аттракционов, а послепослезавтра... Как же я устала вариться в киселе из бесконечных воспоминаний, сжигающих меня, уничтожающих, в мигрени, которая появилась как последствие моего беспамятства. Врачи предупреждали, что такое возможно. Этих тянущихся послезавтра и пониманий, что никакого счастливого завтра в обозримом будущем у меня попросту нет. Счастливое завтра у меня возможно лишь с одним человеком, который несколько раз спасал меня, рискнул свободой и жизнью ради меня. Хоть 1000 раз мог не делать этого, с которым я никак не могла связаться, несмотря на 1 000 000 возможностей, которые открывают деньги. С человеком, чье имя навсегда выгравировано у меня на сердце. Мирон. Не Владимир. Не Владимир Викторович. Не подполковник Мироновский. Мирон. Я помнила телефон Мирона Кучи, бестолкового челдона, но он был отключен. Номер Мироновского Владимира Викторовича мне не дали, что объяснимо. В открытых и закрытых, не стану греха таить, источниках его тоже не нашлось. Сам он не звонил, что не удивляло. Конечно, у Мирона оставался 1 000 000 возможностей связаться со мной. Мое воскрешение давно произошло. Обошлось без громогласных сенсаций. Пошумел лишь деловой мир, и то не из-за появления Тамары Сафиной, а от того, что она устроила на рынке, стерев порошок убийц своего отца. Легализация тоже. Ко мне вернулось мое состояние. Я вступила в наследство отца, руководила активами Алии, чья доля наследства была огромна. Позвонить на один из телефонов моих компаний, оставить информацию для меня лично не составило бы труда. Мироновский в состоянии произвести подобную одноходовую операцию, но не производил, потому что... А почему, черт возьми? А не хочет ли челдун бестолковый ответить за все хорошее разом, а? Глядя мне ровно в глаза. «Алия!» — позвала я сестру, которая в припрыжку бежала к бассейну. «Вот ведь девочка-амфибия!» «Что?» — уставилась на меня карими глазенками, надув пухлые щеки на башкирских скулах. «Собирай свои игрушки, мы летим в Россию». «Там сейчас зима?» — сощурилась Алия. «Настоящий снег?» «Настоящий!» — улыбнулась я. «Там все настоящее. Зима, снег, челдоны. Вернее, один конкретный. Упрямый и трындец какой бестолковый».